2000. Комментаторы спортивных соревнований говорят, в 2001 году, к 2012 году, etc. Раньше я этого не замечала. Возможно, потому что в 21 веке практически не смотрела телевизор, а если и смотрела, то новости, а там речь аккуратнее. Но ведь и в самом деле, мы же говорим в 2000 году. Почему же не в 2001? Мне нравится. А еще комментатор говорил «ничтожно сомневающийся». Анонс премьеры фильма «Галина» о дочери Брежнева на Первом канале. У ее ног были самые известные мужчины. Ее руки были унизаны драгоценностями. Очень смешно звучит. Не сразу поняла, почему. Потом дошло. Про ноги – метафора, а про руки – буквальный смысл. Их нельзя перечислять в ряд. Это все равно, что описывать хозяйство. В хлеву – корова, а в доме конь не валялся. Он разводит гусей, и у него куры денег не клюют. Он был беден, как церковная мышь, и у него был только один кот. Ну и так далее. А вот почему можно сказать «он ел руками», но нельзя сказать «он съел руками»? Он съел мясо руками. Разные глаголы. Интересно, что они не понимают значения слов. Например, серия «Версаль» относится к классическому стилю английских гостиных начала XIX века. Где «Версаль» и где английская гостиная? Оснащается механизмом трансформации «Торнадо», что позволяет использовать диван-кровать для отдыха, как сидя, так и лежа. Для отдыха «Торнадо» очень кстати. Модель «Серебряный век», представитель классического американского кантри-стиля. И мое любимое. «Декаданс» имеет классический силуэт. На этом фоне модель «Венесуэла» кажется образцом и идеалом грамотности и вкуса. Смотрю «Prime Suspect» с Хелен Миррен. Перевод профессиональный многоголосый, отвратительный, вроде бы официальный. Хелен. «Каст». Перевод «Черт». Хелен. «Щит». Перевод «Боже». Из интервью группы «Война» журналисту Олегу Кашину. «Если вдруг Медведев захочет с вами встретиться, пойдете? Если пойдете, о чем будете с ним говорить?» Коза. «Не найдется общих тем. Разворовывание народных богатств нам противно. С равными нужно разговаривать. Равные общаются с равными, тогда интересно. А тут, что я скажу об Оссышу-медвежонку? Что магазинные воришки делают для общества больше, чем президент, который четвертый год дупли не отбивает. Вор. С обоссышами не встречаемся. Пуша. А я приду на говне и заберу Путьку, Медвежонка и Нургалеева с собой в ад». Со стороны анархистов – вор, Пуша, коза и ебнутый. Со стороны власти – Бородавкин, Колотушкин, Плеткин и Засыпкин. Живем, как при Василии Темном, ей-богу.